Глава 54. Безмятежная луна задумчиво смотрела на ночной город. Где-то у моря одиноко мерцал маяк. На противоположной стороне улицы с трудом угадывался силуэт девушки, спешно стучащей каблучками по асфальту. Погасло последнее окно стоящего напротив дома. Ночь вступила в свои права, возвестив одиноких бодрствующих о воцарившемся покое и забытье. Но сон не шел. Макс стоял, облокотившись на резное ограждение балкона, и всматривался в безликую темную даль. Редкие огни проносящихся вдали машин, легкий, едва ощутимый, но еще по-весеннему прохладный ветерок касался лица и шевелил волосы. Мысли неизменно возвращались к Валерии. Эта женщина вновь завладела всем его существом. Она изменилась. Или Макс просто забыл, как она красива? Теплый взгляд зеленых глаз, манящая улыбка, все такое близкое, почти родное. Выдержанность и размеренность, которые стали неотъемлемой частью последних 2 лет жизни, разметались за секунды. Все это время ему приходилось заставлять себя не думать, не страдать и не вспоминать. Для этого Макс загрузил себя непомерной работой и лишил радостей, удовольствия и сна. Работая, он боролся со своей болезнью, потому что мысли о Валерии назвать по-другому было нельзя. Они приносили боль и тоску, несравнимую даже с физической. Он работал и боролся, работал и побеждал, пока разумное материальное не восторжествовало над онемевшими чувствами и не стало, наконец, приносить удовлетворение. Макс тихо вернулся в комнату и посмотрел на кровать, на которой спала Карина. Он подошел к бару и достал бутылку бренди. Возможно, оно послужит снотворным на эту ночь. А что будет в следующее? Что делать, если эти чувства возродятся с новой силой? Ошибка, они уже возродились. Опять эти мучения, опять эта боль и тоска? Мгновенно овладевший ночной страх заставил дрогнуть руку. Бокал с шумом опустился на стол. «Ты чего не спишь?» — сонно спросила Карина. Хорошо, что в темноте она не заметила его замешательства. «Колено болит, уснуть не могу», — солгал Макс. «О, Максим, чем порадуешь?» «Серебро наше, Софья Аркадьевна», — сказал Макс. «Ну, наконец-то! Ты меня не разочаровал. Так держать!» — слышался радостный голос в трубке. «Как там моя ненаглядная?» «Отлично, собирается в Москву сегодня». «Сегодня без тебя?» «Ну, я задержусь. Мне необходимо решить некоторые вопросы с Нателлой. До чемпионата встретиться не получилось. Возможно, это и к лучшему. Она проводит прием у себя в особняке, мы приглашены». «А почему Карина не остается с тобой?» — послышалось недоумение. «Ну, ей здесь скучно. В общем, мы решили, что ей лучше вернуться домой», — оправдывался Макс, вспоминая, как ему пришлось выслушать весь вечер капризы Карины. «Ну, опять фокусничает. Ну, приедет. Я с ней проведу воспитательную работу». Макс промолчал, понимая, что очередное внушение матери не принесет весомых результатов, а если и принесет, то ненадолго. «С Нателлой ты знаешь, как говорить. Мы все обсудили. А кто еще должен быть на приеме?» «Насколько мне известно, Лоде будет. Замечательно. Если ты сделаешь все правильно, считай, что у тебя уже есть клуб. И не просто клуб, а с достойной поддержкой», — рассуждала Софья Аркадьевна. «Ты же знаешь, что от этого зависит ваше с Кариной будущее». «Ну, я сделаю все возможное». «И невозможное». Она выдержала многозначительную паузу. «Карину я встречу, не волнуйся, и держи меня в курсе». «Хорошо, Софья Аркадьевна». Макс положил трубку как раз в тот момент, когда в номер вошла Карина. «Я купила себе такие клевые джинсы Versace», — сообщила довольная девушка, вытряхивая покупки из пакетов. «Пятые или восьмые?» — бесстрастно спросил Макс, не глядя на обновки. «У меня таких нет». «Ну да, такого оттенка у тебя еще не было». «Ну да, не было. Я не могу ходить в старье», — вспылила девушка. «А ты не передумала насчет приема у Нателлы?» Перевел он на действительно интересующую его тему. «Да нет, не передумала. Я еду в Москву», — ответила Карина, натягивая новые брюки. «И что ты там собираешься делать?» «Тренироваться», — не растерялась Карина. Макс вскинул брови от подобной находчивости. «А что я, по-твоему, должен сказать Нателле, если она спросит?» «Не знаю, соври что-нибудь». Макс наблюдал, как его 22-летняя жена легкомысленно вертится перед зеркалом. Он вздохнул и покачал головой. «Ну, я говорю с тобой о серьезных вещах». «Я понимаю». «Что ты понимаешь?» Макс начал раздражаться. Карина не спеша обернулась. «Если бы ты хоть что-нибудь понимала, то отложила бы даже дюже важные тусовки в Москве. Я прекрасно знаю, чем ты там собираешься заниматься. И если бы не эти твои постоянные вылазки на всю ночь, после которых ты отсыпаешься до вечера следующего дня, вместо того, чтобы тренироваться, мы могли быть первыми». Карина сузила глаза и встала в позу. «Знаешь что? Мне надоело выслушивать твои нотации. Меня достали эти проповеди. Что ты, что Софья Аркадьевна, я взрослый человек. Ну сколько можно учить? Как, с кем, сколько?» Макс поморщился от подобной банальности. «Это нужно и тебе в том числе». Не отступал он, но уже взяв себя в руки. «Но в первую очередь это нужно тебе и моей дорогой мамочке. Вы просто озабочены открытием нового клуба. А меня от всего этого тошнит, ты понял?» Последнюю фразу Карина почти прокричала. «И от чего тебя не тошнит?» — бесстрастно спросил Макс. Он все это время сидел в кресле, ледяным взглядом наблюдая за Кариной. Ее напряженная поза неожиданно смягчилась, а глаза стали томными. «Сам знаешь». Она медленно подошла к Максу и села к нему на колени. «Это ты можешь, как никто другой». Девушка приблизилась и провела языком по его нижней губе, но, увидев, что он остается безучастным, впилась в его рот. «Можешь изображать спокойствие сколько угодно, но я знаю, что ты хочешь меня», — протянула она. Ее глаза переливались вожделением и абсолютной уверенностью, которая вызывали у Макса отвращение. Она стала медленно расстегивать ремень на его брюках своими тонкими пальцами с невероятно длинными ногтями. Когда Карина добралась до своей цели и завладела ею, то поняла ошибочность своих убеждений. Она коварно посмотрела на мужа и стала перебирать пальцами. Все эти действия лишь добавили раздражения. «Тебя еще хоть что-нибудь интересует в этой жизни?» — спросил Макс. Карина с невинным видом отрицательно покачала головой. «Не-а». Макс молча встал и застегнул брюки. «У тебя самолет через 3 часа. Надо собирать вещи».